Глава 11. Но в обморок я все-таки не грохнулась. Змеюка продолжала шипеть, не мигая, зыркая на меня своими жуткими глазами. «Аша, не пугай молодую леди!» С улыбкой, больше напоминающей оскал, произнесла Серпента. «Кстати, нас ведь друг другу не представили. Мираджейн, какое упущение!» «Это Синсера», — вдруг засуетилась леди Харш. «Моя племянница из северных земель». «Надо же! А я думаю, почему у нее такие чудесные синие глаза?» С явно напускным воодушевлением ответила гостья, а змея зашипела ей в унисон. «У меня от ее питомца все тело одеревенело». Не выдавая нервного напряжения и страха, я внутренне пыталась успокоиться. «Это же просто змея, правда?» «Конечно, огромная, зубастая и отчего-то заинтересовавшаяся моей скромной персоной. Да ядрить-мадрить, это змея!» Бесполезную внутреннюю борьбу прервал ядовитый голос леди Серпенты. «А вы откуда, леди Синсера?» «Северные земли просто огромны. Возможно, я знакома с вашим сюзереном?» И захлопала ресницами, якобы задав невинный вопрос. «Ну-ну, я видела, как она прощупывала, скользила, искала лазейку. Серпента не верит харшам. Это видно невооруженным глазом. Пытается понять, откуда я такая красивая нарисовалась. И Мираджейн явно надо помочь». «Она из Утериша», — произнесла хозяйка дома, подцепляя пухлым пальчиком небольшую изящную чашечку с напитком. «Вы привезли дивный чай?» «Ага», — переводит тему. «Я пока молчала, чтобы все не испортить, но если придется спасать харшей, буду импровизировать». Все это время чудище с милым именем Аша мирно ластилось к хозяйке. «Вот как! Утериш!» — протянула гостья. «Говорят, в этом году там небывалое количество снега!» «Вы правы!» — кротко произнесла я, делая глоток странного напитка. «Божечки! Это потрясающе! Травяной чай, но с таким невообразимым букетом ароматов!» Еле сдержалась, чтобы не застонать от удовольствия. «Какая милая леди, Мираджейн, а почему я ее раньше не видела? Кстати, вы слышали последнюю новость? Весь высший свет просто поражен наглостью песочного царства. Думаю, нашим дипломатам предстоит много работы». «Да!» — с напускным интересом воскликнула леди Харш. «Расскажи сейчас же!» Обе сестрицы, Вера и Решалия, разом округлили свои глазоньки. Я тоже вытаращилась на Серпенту. Ну а что, самая рыжая, что ли? Буду вести себя, как своя. Этот подонок, да простят меня твои дочери за подобные выражения, отправил к нам группу ассасинов. Мы нашли их утром. Она выдержала паузу. Признаться, эта Серпента, помимо ужаса, вызывала неслабое такое уважение. Она так театрально расставляла акценты в монологе, что даже я ждала продолжения рассказа. «Мёртвыми!» — голос леди перешел на зловещий шепот. «Говорят, их тела были изуродованы. А еще...» Опять она за свое. «Где мой попкорн? Ну же, не томите! Мы все нагнулись еще ближе!» Девушки семейства Харш боялись даже вдох сделать. «Кажется, я слышу, как шевелится язык Аши». «Рядом была обнаружена кровь. Много крови. Но она не принадлежала убийцам». Под ложечкой неслабо так засосала. «Блин, Харша же там ранили!» Судя по глазам Мираджейн, она думает о том же, о чем и я. «Но чья же это кровь? Не молчите, леди Серпента!» — воскликнула Вера. «Мы не знаем», — выдала красноволосая змеюка. — Пока не знаем. Алхимики нашего дома уже пытаются это выяснить. Скорее всего, кровь принадлежит... Опять 25. Но остальные и второй раз купились на этот трюк. Я также таращила глаза, мысленно обдумывая сказанное. В голове стремительно зрела паника. Эта тетка знает, что у таверны была бойня, и наверняка нареченный нашего возлюбленного лорда Валгуса. Вы же слышали, что он наконец-то ее обрел? Повисло гробовое молчание. Она знает. Что же делать? Бежать? Судя по рассказам Харша, лорды Сумеречного Царства жаждут крови этой... То есть моей крови. Жуть. Ничего такого не слышали, Серпента. В любом случае, наш принц сейчас в своих владениях, и вряд ли кто-то тронул бы его невесту, если бы они встретились. Невозмутимо произнесла Мира Джейн. Так они и не встретились, равнодушно пожала плечами Серпента. Но я послала своих ищеек, чтобы найти девушку и как можно скорее доставить к лорду-дракону. «Ваш дом всегда верно служил его высочеству», — ехидно улыбнулась леди Харш. «Честно говоря, этот диалог напоминал мне беседу крокодила с акулой. Кто кого сожрет, непонятно, но выглядело это все жутко. Я будто перенеслась обратно в свой мир, к подруженцам маман. Такой лютой ненависти, как у лучших подружек богатой мажорки, нигде не встретишь». «Это наш долг», — ядовито улыбнулась Серпента. «А еще говорят, что его суженая — лазуритянка». И она, и ее питомец внезапно вперили в меня свои глазюки. А все мое нутро начало восставать против них. Я чувствовала покалывание на кончиках пальцев. Магия рвалась наружу. «Неужели чувствуют недоброжелателей?» «Так, Ирка, держись и не поддавайся на провокации». Но вдруг я увидела на коже едва появившуюся лазурную искру. «Да блин, что же делать?» «Думай, Ирка, думай». «Аша!» — зашипела змея и соскользнула с колен хозяйки. «Вы знаете что-нибудь об этом, леди Синсера?» Не скрывая злобного ликования, спросила Серпента. «Понятия не имею», — сдавленно прошептала я, чувствуя, как моей лодыжке касается что-то холодное. «Лорд Лариус!» — вдруг воскликнула Решалья, привлекая к себе внимание всех сидящих. Аша лишь скользнула по мне, затем вновь лениво забралась на колени к хозяйке. Казалось, что мое сердечко остановилось. «Срочно нужно подумать о чем-то приятном». Синсера. Голос Виктора мгновенно вернул мне рассудок. «Он здесь?» Я резко повернулась, пытаясь высмотреть за огромными окнами знакомый силуэт. Но гадкого егеря там не было. Слишком много я о нем стала думать. «Да, моя дорогая?» — спросил сын Серпенты. «А вы разве приехали не о свадьбе поговорить?» — вмешалась Мира Джейн. Внимание опасных гостей плавно перетекало в безопасное русло. «Невеста нашего принца, конечно, очень важна, однако вы, как представительница одного из наиболее влиятельных аристократических семей Сумеречного Царства, несомненно, имеете возможность обсудить это с лордом-драконом лично», — высокомерно отметила леди Харш. «Конечно, конечно. Просто решила немного посплетничать. Между нами, леди», — дала заднюю ядовитая мадам. Дальше пошло обсуждение предстоящей свадьбы. Женишок не спускал с меня скользкого взгляда. «Бедная Решалья. Надо ее спасать от этого вот Лариуса. Имя-то какое пафосное выбрали для слизняка, пристающего к молодой девушке». «Погостите у нас немного, леди Серпента», — спросила Мира Джейн. Только вот ее лицо скорее вопрошало. «Но когда же ты и твой сынок уже, наконец, свалите из моего дома?» «Конечно, я бы с радостью послушала увлекательные истории леди Синсеры о жизни в Утерише. Северные земли воистину кладезь прекрасных сюжетов». «Ну вот, опять она за свое. Я ведь только выдохнула. Образно, конечно. Ох, мои легкие. Такое чувство, что их сдавило гидравлическим прессом. Ненавижу корсеты». «Боюсь, моя племянница слишком скромна для подобных бесед», — оскалилась леди Харш. Дальше все вновь вернулись к обсуждению свадьбы. Дамы описывали, как будет выглядеть торжество, сколько гостей позвать и какое количество магии уместно на него потратить. Я же не сводила глаз с Ришальи. Бедняжка. Она так страдала, что захотелось заткнуть обеих леди. Но я молчала. В кои-то веки. Почему-то присутствие этой леди-серпенты будто выкачивало мои силы. К нам подошел управляющий и низко поклонился. «Я могу распорядиться насчет обеда?» — спросил он хозяйку дома. «Конечно. А где лорд Харш?» — спросила она у одного из слуг. «Не знаю, миледи», — испуганно промямлил тот. «Упс, я же старика забыла в кладовке, точнее, в его убежище едока. Да ну нет, там же есть рычаг, я уверена». Но что-то свербило в одном месте, так что, деликатно извинившись, аккуратно сложив рученьки перед собой, направилась якобы отдохнуть. Но, дойдя до лестницы, резко дрифтанула в сторону кухни и разъяренным бизоном рванула туда. «Там воздух есть вообще? Божечки, неужели я погубила несчастного старичка? Ему еще жить и жить!» А он так любил пирожные. Почти прослезившись от собственной жестокости, подняв юбку до самых бедер, проскочила к рычагу и дернула, но дверь не поддалась. Начав в панике метаться по кухне, не заметила, как кто-то встал за моей спиной. «Меня ищешь, несносная девчонка?» Ехидный голос Харша раздался прямо позади. «Вы живы?» — взревела, сминая его в объятиях. «Да прекрати, Синсера!» — хрипел дед. «Я уж подумала, что бросила вас там одного!» «Не нужно драматизировать!» Он невозмутимо поправил костюм. «А теперь слушай. Визит серпенты вовсе не жест вежливости или доброты. Она прознала про тебя, и теперь нам нужно как можно скорее доставить тебя его высочеству». «Она же не навредит мне в вашем доме?» — не поняла я. «Не знаю. Ее змея Аша чует магию. Причем потрясающе точно. И наверняка уже определила, что ты наделена силой. Я сказал слугам к рассвету собрать твои вещи и подготовить карету». «Ничего себе, тут страсти кипят. А я в самом их эпицентре. Знаете, мне немного не по себе от того, что придется спать с ними под одной крышей. Эта змеюка меня удавит ночью, и поминай, как звали». «Мы поставим защиту, у меня есть кое-что». Котинус достал из кармана камешек на изящной цепочке. «Лорд Валгус наказал мне отдать его тебе, когда придет время». Я протянула ладонь, и лорд Харш опустил украшение в мою руку. По коже потекло знакомое тепло, а в голове вновь и вновь появлялись образы настырного егеря. В очередной раз прогнав их, коснулась янтаря кончиками пальцев. И вдруг прямо с моих ногтей сорвалась голубая нить, окутывающая небольшой камешек, меняя его цвет. Красота! «Вот так твоя магия взаимодействует с силой его высочества», — с благоговением произнес Котинус. «В нем таится частица силы сумеречного дракона. Этот талисман поможет тебе пережить эту ночь. Но магия слишком слаба, так что дальше может не помочь. Завтра ты отправишься в замок лорда Валгуса и в скором времени станешь его женой». «Да, такой официоз разбил вдребезги всю магию момента. Вот же Котинус, никакого уважения». «Мираджейн скажет, что ты плохо себя чувствуешь, а девочки отвлекут серпенту и ее нерадивого сына. Обед и ужин тебе принесут в комнату. Прошу тебя, Синсера, не выходи». «Ладно, может, у вас что, почитать есть? Журнальчики какие или книги? Только не классику, я от нее засыпаю». Судя по совершенно пустому взгляду Харша, поняла, что он ни черта не разобрал из моих слов. «Почитать есть что?» — сократила свою просьбу до минимума слов. «Тебе принесут книги о сумеречном царстве. Но смотри, до рассвета ни ногой из спальни». «Да, знала бы я, что будет так скучно, не согласилась бы. Вот честно, лучше выдерживать гипноз Аши, чем целый день торчать в спальне. Я посидела, полежала, почитала, поела, и все это по кругу раза три. И когда опустились сумерки, захотелось волком выть от скуки. Блин, мобилку бы, игрушку какую потыкать. Три в ряд — отличная тема. По наступлению ночи я переоделась в любимую ночнушку. Лира была тут как тут, помогла с волосами. Пока она расчесывала мои пышные локоны, я решила снова попытать счастье. «Это серпента так опасно?» — спросила служанку без надежды на хоть какую-то вменяемость. «Очень, и вам нужно ее сторониться», — шепотом произнесла девушка. «Ты поедешь со мной в замок?» «Да, миледи», — кивнула она. «Почему не убьешь дракона сама?» — вздохнула я. Она испуганно взглянула на меня и выронила гребень. «Я не могу! Вы что? О чем говорите?» «Лира!» — протянула, хватая девчонку за руку. Но она оказалась более ловкой. Поклонившись, выскочила прочь из спальни, как вдруг... «Аша!» раздалась за едва прикрытой дверью, и сердце рухнуло прямо в босые пяточки.